Onda voy. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Selam. Evet, Eldar. Da. Eldar, пидерливый, твою мать я ебал, бля. Ты что там написал на одноклассник, урод, бля? Я написал на Одноклассниках, что ты дурак, я маму твою ебал. Я твой кормёж ебал, пидор ебаный, бля. Что там написал, бля, пидорас, бля, урод, бля. Я написал, что Аллах пидорас. Эй, говно, бля, тебе так наказывают, тебе мама покажет, урод, бля, пидор, Слушай, бля. а чем ты недоволен? Пидорас, кто ты такой, чтобы я тебе служил, урод, бля, А говно, бля. ты Ты дагестанец? настоящее говно, пидор, бля. А ты откуда? Урод. Слышь? Алло? Слушай, пидорас. Да. Давай я тебе один раз в рот засуну, посмотрим, ты как дышишь потом. А ты гомосексуалист, да? Какая разница тебе? Лишь бы я тебе засунул в рот, и все. Я Так. получил удовольствие, урод, бля, пидорас, бля. Хорошо Или так. твою маму, или твою женушку, или Слушай, а твоих ты дочерей маленьких. откуда ты вообще, скажи мне? Из какой ты страны? Ты какая разница, я откуда тебе звоню, Мне урод? просто интересно, куда билет покупать, чтобы приехать и тебя в жопу трахнуть. Ты мне скажите, где находишься, я сейчас людей отправлю, посмотрим, ты как там с ним рассчитаешься. Урод, Тебе бля, ты мне скажите, где находишься, и все. сказать адрес? Адрес сказать Скажи, свой? если ты мужик, пидор, А бля, ты ты не мужик точно. записывай, записывай. Ты скажи уже, телефон у меня записывает, урод. А, ты записываешь текст? Хорошо, город Москва, улица Пушкина. Алло. Говори, говори, урод. Говорит, да, улица Пушкина, дом Колотушкина. Вот, все, здесь, в принципе, я нахожусь. Можешь подъехать. Пидорас, бля, пидорас, ты просто ты пидорас, или урод, или твоя мать пидораска. А почему? Вы обои где-то таких людей, А пидорас, почему? бля. С чего ты взял? Ты что там написал, урод, бля? Что Так, от ну, этого ты получишь? Удовольство, что ли? удовольство, да, получу. А я тоже хочу от тебя удовольствие получить, чтобы тебе в рот засунуть. Я посмотрю, ты как пишешь. Дышишь. Слушай, а ты в овечку не пробовал засовывать? Я слышал, что у вас Чего, урод? Я слышал, что вы, ну, хачи, звереныши, любите трахать овец. Какой хачи? Ну а кто ты? Откуда ты? Ты мне не сказал, откуда ты? Пидорас, я тебе из Таджикистана звоню, урод, А, последний ты пидерливый. таджик. Ты таджик, да? Тупой таджик. Ну приезжай, мне как раз на плитку положить там и подмести дороги. Приезжай. Слушай, урод, бля, ты белокожий, урод, бля, у тебя такая беленькая задница, чтобы тебе засунуть, и тебе ты обалдела, урод, бля, пидорас, или твою дочерей, сами маленькие, Тебе пидор, бля. нравится Сегодня хорошая контра, урус, одноклассник, а улохама хорошая.